Ясно, буду знать, отвечать что-то вроде «приятно познакомиться» бессмысленно, с вероятностью процентов 100 меня неправильно поймут, такие разные социальные классы, плюс пылкая речь до этого, какой вывод может сделать служанка после всего услышанного, судя по мафону, она и так близка к панике, можешь идти, девушка облегченно кивнула и чуть ли не телепортировалась. Что ж, доживав последний кусочек пирога и допив чай, поворачиваюсь к подопечной, Луиза, нам пора, а, девочка наконец-то оторвалась от своего любимого занятия, прожигания кирхи недовольным взглядом, пора бы начать наши занятия, ректор хотел поприсутствовать, так что предлагаю отправиться к нему, пусть выделяет помещение, отлично, оживилась девушка, потом договорим, бросила она кирхи и чуть ли не бегом понеслась к административной части здания, эх, какой же она еще ребенок, известив секретаря о цели своего визита, мы проследовали к господину Осману. Местный архимаг как раз закончил работать с документами и принял нас без промедления. Более того, волшебник уже подготовил комнату для занятий и, собственно, только нас и дожидался. Во взгляде пожилого человека читалось чуть ли не детское любопытство и жажда увидеть что-то новое и интересное. Хм, боюсь, первые занятия его несколько разочаруют. Итак, мисс Вольер, господин Деэст, у меня все готово. У нас тоже... Киваю магу. Тогда прошу следовать за мной, помимо ректора и его секретаря, компанию нам составил и давишний огневик, так нервно отреагировавший на мое появление. Шли мы относительно недолго, сопровождаемые любопытными взглядами как бы совершенно случайно прогуливающихся неподалеку студентов, впрочем, в поле зрения молодежи мы оставались недолго, почти что сразу свернув к подземельям замка. По моей просьбе господин интендант с посильной помощью госпожи Шеврис укрепил и максимально защитил один из продуктовых погребов. Не весть что, но, думаю, для начала сгодится, дал пояснение по конечной цели нашего маршрута старый маг, пыхнув трубкой. Как чуть позже выяснилось, за полтора часа интендант вместе с преподавательницей земли превратили обычный погребок в самый настоящий бункер с гранитными стенами, стальными дверями и натуральными брустверами, кажется... Те мои слова про взрыв волшебницы земли запомнила хорошо. Ну, или интендант был наслышан о подвигах Луизы. Да, этого более чем достаточно, киваю, ободряюще улыбнувшись нервничающей Луизе. Чудесно, это радует, в воздух поднялось ровное колечко дыма. Располагайтесь, если вы не возражаете, мы встанем вон там. Осман ткнул мундштуком трубки в сторону одного из самых массивных брустверов, с натуральными окопами за ним. Как пожелаете. Да, ректор тут дядька серьезный, так окопаться, прямо уважение берет. Стоило мне подумать об этом, как на окопы начали ложиться дополнительные плетения по всем четырем стихиям, явно защитного порядка. КХМ, опытный стихийник С-ранга, решивший окопаться на местности, это не просто сурово, судя по плетениям, даже дракон будет его выковыривать минут 50, если пойдет в лоб. Ну да ладно, что-то я отвлекся. Вернемся к приплясывающей от нетерпения девочке. Что ж, Луиза, благодаря помощи господина Османа у нас есть неплохое помещение для занятий, но стоит его слегка улучшить, несколько пассов руками, и на стены ложатся укрепляющие плетения, а поверх них – фиорские барьеры, разом сжирающие четверть моего резерва, не хотелось бы потом откапываться из-под завала, если что-то пойдет не так. Из чего мы начнем, Вальтер? Нетерпение усилилось. С-контроля, я вздохнул, твоя основная проблема, в неумении фильтровать ману, это очень плохо, относительно, младенец тоже не умеет осознанно шевелить руками, но глупо ставить это ему в вину, а как можно это исправить, самый простой способ, убить тебя и позволить некоторое время побыть чистым духом, тогда без отвлекающего фактора физических ощущений ты довольно быстро научишься и чувствовать, и управлять энергией, а потом вернуть тебя в тело. Но у этого метода есть три минуса. Во-первых, хоть я и изучил местный магический фон, но все еще не хотел бы пока проводить в этом мире столь сложные ритуалы некромантии. Во-вторых, подобный опыт – слишком сильный удар даже по детской психике. Не уверен, что тебе пойдет на пользу такое испытание. Ну и в-третьих, после этого тебя уже нельзя будет считать человеком в полной мере. Ты станешь ближе к духовным сущностям, а к подобному ты сейчас тоже не готова. Да, не хотелось бы прибегать к столь радикальным методам, поправила ворот девушка, судорожно сглотнув. Где-то на заднем плане слышался шепот Кольбера, интересующегося у ректора его уверенностью в правильности и необходимости подобных занятий. «Тогда пойдем по пути более длинному и традиционному». Сознание вновь словно раздвоилось, показывая традиционные варианты решения подобной проблемы, хотя тут можно совместить. Будем развивать общий контроль рядом упражнения и подтягивать сродство со стихией методом погружения в нее. Полагаю, проще всего будет сосредоточиться на огне, как наиболее близком тебе после тьмы элементе. Почувствовав в себе ману огня и выделив ее из общего потока, ты сможешь творить при помощи жезла ваши обычные заклинания без риска подрыва всего вокруг. Здорово. А как это сделать? Хм, зажигаю перед девушкой небольшой костерок. Для начала сядь поудобнее и смотри на огонь, постарайся почувствовать его жар, понять танец лепестков, увидеть суть, созидание, что олицетворяет собой тепло домашнего очага, играю интонациями, мягко касаясь разума волшебницы телепатическим щупом, погружая ее в легкий транс, так как у меня сейчас нет нужных травок для воскуривания, да и нет желания тратить время на долгие медитации, приходится действовать псионикой, де-факто, лично показывая разуму девочки, на что он должен обращать внимание, как и куда смотреть и что конкретно делать, неотвратимая мощь лесного пожара, извергающийся вулкан, почувствуй силу и ярость уничтожающего все на своем пути пламени разрушения, пойми и прими его, солнце огромный огненный шар, что дарит свет и тепло, жизнь этому миру что иссушает, поджигает и уничтожает его. Прими суть, девочка завороженно протягивает руку прямиком в костер, где-то слышится возмущенный вопль Кольбера, плавно переходящий в изумленный выдох. Я воспользовался главным постулатом тьмы и, оттеснив девочку на роль пассивного наблюдателя, естественно так, чтобы она все прочувствовала и запомнила в деталях, использовал прием поглощения. Разумеется, ее энергетическая структура к этому готова не была, в том смысле, что совершенно не умела производить нужные действия, так же как простой человек не умеет мастерски фехтовать, даже если физические кондиции позволяют, но моего опыта более чем хватило для компенсации данного момента. Пламя не обожгло кожу и не ранило, а послушно скользнуло по руке юной волшебницы, словно облекая ее в перчатку. Мгновение, другое, и алые лепестки нехотя и лениво втягиваются в кожу, наполняя энергоканалы чистой маной огня, яркой, насыщенной и контрастной по отношению к остальной энергии моей подопечной, именно то, что надо для запоминания нужных ощущений. Аккуратно отстраняюсь, возвращая контроль над телом ученицы. Как странно, Луиза открыла глаза. Что ты чувствуешь? Очень необычно и тепло, отлично, момент подходящий. Луиза, повторяя за мной, медленно складываю руки в нужном жесте и проговариваю вербальную компоненту простейшего огненного плевка, госпожа де ла Вальер послушно повторяет, замечаю, как огненная мана начала формировать нужное плетение, а теперь просто напрягись и оттолкни от себя эту фигуру, колдунья несколько удивленно и непонимающе смотрит на меня, но послушно толкает и, по стене расплескивается и начинает стекать вниз небольшая огненная лужа. Ой, а как же жезл! Для стихийных манипуляций он вовсе не обязателен, впрочем, с ним мы тоже будем работать, но куда позже. Поздравляю, первые шаги ты совершила, но результат нужно закрепить. Постарайся вспомнить и войти в то состояние, что было у тебя только что, зажигаю очередной костерок, а девочка сосредоточенно кивает и чуть ли не впивается взглядом в пламя. Эх, такой бы энтузиазм нашим раздолбаем, горы бы свернули. Глава 3. Быт и интересы. Невежественный человек легко путает самоуважение с гордыней, а скупердяйство принимает за естественное желание честных отношений. Фобос де эст, ненаписанные мемуары. После тренировки Луиза на нетвердых ногах поползла в сторону своей комнаты. Не нужно быть телепатом, чтобы прочесть ее желание, ванна и спать, можно в любой последовательности. Так что, снабдив малышку наскоро созданными примитивными артефактами, один тупо творил воду, второй не менее тупо грелся. Всей работы, взять два куска гранитных осколков, Луиза разок не полностью отфильтровала ману, барьеры на стенах выдержали, а вот пол стал чуть глубже, да навесить на них по одному плетению. На выходе, простенький артефакт первого уровня, я отправил ученицу отдыхать. Мне же предстояла беседа с администрацией, а также неплохо бы навестить Лейт, что-то там она замутила и хочет поговорить, транслируя свое желание по связи фамильера. Должен признать, господин Де Эст, я впечатлен. Осман принялся неспешно набивать свою трубку, Творить чары без помощи жезла-концентратора – удел опытных чародеев, да и то далеко не всех, но чтобы на такое был способен еще даже не закончивший обучение студент. Скажите, не хотели бы вы преподавать у нас или хотя бы прочитать несколько лекций? Я призадумался, должность преподавателя в магической школе открывает массу дверей в большом мире, в других обстоятельствах стучать в которые нужно разве что тараном, вот только есть у этой роли и свои минусы. До сих пор вспоминаю те матерные конструкции, что господин с ней принц выводил, рассказывая, как он любит всех этих баранов, овцы, быков и прочих копытных, что сидят за партами. Жаловался он, само собой, не мне, я же был, страшно сказать, Поттером, то есть, априори, самым нечесанным и благоухающим парнокопытным из всех в обозримой Айкумене, несмотря ни на какие перипетии и судьбы. Так что душу он изливал Алисе, а девушки умеют хранить тайны, но только коллективно. А у меня как раз в разгаре был роман с Дафной и лишний омут памяти. Нет, пожалуй, подобного счастья мне не надо, хватит и одной Луизы. Ну и, возможно, еще парочки смышленых детишек, типа Табиты. Увы, господин Осман, мой способ обучения пригоден только для магов тьмы, обучение же по классической системе, если и отличается от вашего, то только способами, но не эффективностью, ну, кроме методов драконов Фиора, но что-то я сомневаюсь, что местные вельможи с пониманием отнесутся к обучению по принципу «научись или сдохни», а что, вы думали, что у нацу проблемы с инстинктом самосохранения врожденные? Увы, все куда прозаичнее. Ну ладно, что-то я отвлекся, что же касается курса лекций, в принципе, я не против, но, признаться, не вижу смысла, стихийные преобразования у вас на впечатляющем уровне, объяснять что-то помимо них, у подавляющего большинства нет предрасположенности, а с теми, что все-таки имеют таланты в какой-либо из нестихийных школ, требуется заниматься отдельно и уже после того, как они на надлежащем уровне освоят основы. Что ж, жаль, в воздух поднялась струйка ароматного дыма. Но позвольте тогда уточнить, что же это за таланты? Почему бы и нет? Мне с этой информацией все равно не тепло, не холодно. Например, Кирхицерпст. Судя по ауре, из нее может вырасти очень неплохой демонолог. Вот только с учетом того, что ваш мир отрезан или почти отрезан от планов, толку с этого таланта немного, ну, теоретически, при должной силе она демонов и через барьер за шкирняк тягать сможет, но для такого уровня, помимо личного могущества, требуется масса практики и опыта, которого добыть тут просто негде. У ее подруги Табита имеется предрасположенность к школе света, но тут уже я знаком с предметом только теоретически. Наблюдать приходилось, но лично показать смогу очень немного, а это, сами понимаете, не лучшая основа для эффективного обучения. С остальными талантами ситуация похожа. Как интересно, дедок ушел в размышления. Распрощавшись с господином ректором на сей высокой ноте, я направился к Лейт. Нужно все же узнать, что у нее случилось. На улице уже смеркалось, но в вольерах фамильеров жизнь била ключом, заставив меня даже немного отвлечься от цели визита. Очень уж было необычно видеть компании вроде мирно сидящих рядом волка и кота, не говоря уже о спокойном поведении всяческих травоядных пушистиков в непосредственной близости от двух драконов. В общем, исследовательская жилка тут же потребовала разобраться. Оказалось, что все помещения были зачарованы, и магия была довольно интересной, как по сути оказываемого воздействия, так и в плане исполнения. Полностью я не разобрался, слишком невесомы были плетения, практически теряясь на общем фоне места, где постоянно проживают несколько сотен магов и магических существ, да и сама работа тонкая, практически ювелирная, с претензией на гениальность. Не в плане исполнения, накладывал-то, скорее всего, месье Дюран, как ответственное за объект лицо, но вот разработал заклинание, если и не гений, то заслуженный мастер своего дела, без малейшего сомнения. Достаточно сказать, что в паутинке энергетических линий, что я разглядел, угадывались элементы, по меньшей мере, трех стихий, воды, воздуха и земли, причем в очень сложном сочетании, а уж эффект, который магия оказывала, и вовсе был чем-то невероятным для стихийной магии. Грубо говоря, чары создавали этакий комплекс физических воздействий, который приводил к тому, что попавший под него живой организм успокаивался. Вот так просто, ни зелья, ни химия, ни псионика и ни разу ни ментальная магия, просто комплекс физических воздействий, универсальных. которые на выходе давали эффект как от хорошего успокоительного, принятого внутрь. Причем под хорошим подразумевается не превращающие в сонную сомнамбулу, а четко и конкретно отрубающие только агрессию и желание подзакусить ближним, минимально затрагивая все остальное, то есть такая хорошая химия, прецизионная. И выполнено это было на чистых стихиях. Извращение жуткое, но гениально. От изыскания и уже оформляющихся радужных мечтаний, как я, после окончательного изучения местного фона, зарываюсь в библиотеку Академии, меня отвлекла Лейд. И нет, дракона проявила просто безмерный такт и понимание, чай уже успела изучить основные бзики своего хозяина, и терпеливо ждала полчаса, пока я отлипну. Так что никаких претензий. Какие могут быть претензии к такому чуткому и предупредительному фамильяру? Я бросил еще один жадный взгляд на покрывающую стены едва заметную сеть энергетических линий. Из груди вырвался невольный вздох грусти. Да, я уже пропащий псих, и с этим ничего не сделать. Но все же, сила воли была пока при мне, да и сюда я спустился по делу, так что лишние мысли быстро ушли на второй план. Дракона, конечно, немного побурчала на тему «вечно хозяин отвлекается на какие-то глупости, так и помирать будешь, никто не придет, бросит, забудут, плак-плак, с тебя пирожки с мясом, и я все прощу». Но, что у нее случилось, поведала. А случилось у нее сильфа, точнее, пока Лейд обучала свою младшую родственницу основам Титана, она еще и мозги ей мыла на тему, что старший – это хорошо, круто, и вообще он няшный, нет, я серьезно, что-то в этом роде она и передавала. В чем проблема? Проблема в том, что эта молодая чешуйчатая особа, раз я такое сосредоточие достоинств, решилась обратиться ко мне за помощью, а именно, получить человеческий облик, чтобы всегда быть с сестренкой со вкусной магией. Сама Лейд этому обучить младшую бы не смогла, как я говорил Луизе и Кирхе, ее полностью устраивал ее облик, и менять его она не собиралась, следовательно, подробно анатомию и энергетику гуманоидов не изучала, а предложение слетать до леса, поискать бандитов и как следует поизучать анатомию методом вскрытия, сильфа обозвала негуманным варварством и отказалась дальше обсуждать эту тему. Вот тут-то черная дракона вспомнила обо мне и моих опытах и поспешила связаться. Да, неугомонные. Пришлось заморачиваться и читать лекцию, вернее, скидывать по связи фамильяра и мысли речи драконов нужные базы по строению людей, составу тканей, энергетики и вариантам преобразований дракон-человек-дракон. Благо за 20 лет в Подтериане довел теоретическую модель до тестового воплощения, только силы на полноценный полиморф не хватало. Хм, надо бы тут закусить парочкой враждебных колдунов, подкачать резерв, некоторые опыты, особенно с учетом слияния знаний, обещают быть весьма любопытными, но, к сожалению, столь же затратными в плане маны. Кхм, да, короче говоря, обе стороны незапланированного ночного совещания в курятнике под его конец оказались крайне загружены. В общем-то, в основном поэтому сразу после прощания с чешуйчатыми дамами я решил отправиться таки обживать свои собственные апартаменты. Меня ждали расчеты и кое-какие исследования. Однако на полпути остановился и дал себе мысленный подзатыльник, мой рюкзак остался в комнате Луизы, и кое-какие вещи мне потребуются уже сегодня ночью. Придется сначала заскочить к девушке. Надеюсь, я ее не разбужу. Тем временем, покои Луизы Франсуазы Леблан де Лавальер де Тристин, уже закимарившую волшебницу с полпути в страну миленьких розовеньких пони, вернул стук в дверь. Ох, кто это там? Зевнула себе под нос девушка и, накинув поверх ночнушки халат, пошла открывать дверь. За дверью стоял стройный голубоглазый блондин с искусственной розой в нагрудном кармане. Месье де Грамон, удивилась волшебница. Ах, Луиза Франсуаза, я молю вас о помощи. Патетично начал парень. И что-то случилось, ваш фам, я хотел сказать, контрактор. Дочь герцога напряглась, пусть Вальтера она знала еще очень поверхностно, но даже этого уже хватало предположить, что он мог устроить что-нибудь неприятное, типа вытаскивания какого-нибудь оскорбителя за стену Академии с показательной дуэлью и причинением тяжких телесных повреждений, я никак не могу найти его. Прошу вас, помогите. Это вопрос жизни и смерти. Меж тем продолжал парень, а бедная Луиза уже и не знала, что думать. Так что же случилось, Гиш? В голосе невольно скользнули отчаянные нотки. Мне жизненно необходимо изучить то заклинание, что господин Дест продемонстрировал сегодня на обеде. Какой закл? Де Лавальер осеклась, вспомнив, что именно показывал за обедом Вальтер и какие давал комментарии, да как ты мог только подумать, что я буду помогать тебе в столь развратных начинаниях. Молю вас, Луиза, парень сложил руки перед грудью, я люблю их обеих и просто не могу выбирать, это разрывает мое сердце, нет, и даже не подходи ко мне с такими просьбами. О, Луиза, прекрасная, добрая Луиза, неужели ты встанешь на пути любви, я не верю. Благородная Луиза де ла Вальер не может поступить так жестоко и подло по отношению к чистому сердцу, молящему ее о помощи. Что ты несешь, Гиш? В предобморочном состоянии от потрясения, отшатнулась волшебница. А если кто-то услышит, мне нечего скрывать. Я готов встать на колени, если ты этого хочешь. В подтверждение своих слов парень опустился на колено и схватил девушку за руку. А-а-а, отстань от меня. И именно в этот момент из-за поворота на лестничную площадку показался сам виновник, пусть и косвенный, всего этого безобразия. Вальтер увидел композицию, остановился и стал задумчиво рассматривать. Хм, я, похоже, не вовремя, извиняюсь, после чего каким-то неизвестным способом оказался в комнате девушки, умудрившись даже краем плаща не задеть никого из застывших в ступоре подростков. Через десяток секунд он вновь оказался на площадке перед дверями с закинутым на плечо рюкзаком. «Если что, я в своей комнате общежития, и парень, уважаю». Тут Луиза осознала, как вся эта картина выглядит со стороны, и что о ней мог подумать ее учитель, и кинулась вслед за ним. «Ва-ва, Вальтер, все не так, ты все неправильно понял. Стой!» Разумеется, законы подлости продолжали исправно работать. Не успела еще фраза прозвучать до конца, как на площадку выглянула Кирхе, разбуженная поднявшимся шумом, благо жила девушка на той же лестничной площадке, что ее вечная подруга, и оглядела полученную картину. Луиза в одной ночнушке и халатике, задумчивый Деэст, с рюкзаком на плече, повернувшийся к ней спиной и ошарашенный Деграмон, все еще пребывающий в коленопреклоненной позе. Все это вместе с фразой «Де ла Вальер» создавало в сознании уроженки Германии вполне четкую и не допускающую никаких иных трактовок картину. «А наша Луиза не такая уж и пай девочка», — в шоке прошептала Церпстой вместе с ошалевшей от такого накала страстей Саламандрой скрылась в своей комнате. «Кирхе», — пискнула розововласка уже в сторону закрытой двери и замерла так в одной позе на несколько мгновений, после чего, уронив голову, со стоном прислонилась лбом к прохладной кладке стен. «Если я утром думала, что моей репутации конец, то сейчас я в этом больше, чем уверена», в отчаянии прошептала дочь герцога и, тяжело подышав несколько секунд, резко встрепенулась. «Так, Гиш, ты, чтобы, когда вернусь, я тебя уже не видела», и, развернувшись, с решительным видом направилась к спальне подруги, без стука распахнула дверь и шагнула внутрь. Перед тем, как та захлопнулась, до коридора донеслось только: «Кирхе, нам надо поговорить». «Я, труп», Гиш неаристократично плюхнулся на задницу и прислонился спиной к стене, начав осознавать, как сильно он попал уже и как плохо ему будет, если данная история дойдет до нежных ушек его пассии. «Хм», Деэст присел рядом, «так что тут все-таки произошло, что-то не замечал я у вас, господин Деграмон, каких-либо чувств к моей подопечной, хотя подобные порывы, безусловно, одобряю». «Что?» — слегка пришел в себя парень. «Какие чувства? Нет, господин Деэст, вы неправильно меня поняли, я искал вас». После этих слов собеседник блондина взглянул на парня с большим подозрением. «В смысле?» — очень осторожно поинтересовался брюнет. «То заклинание, что вы показали сегодня на обеде, прошу вас, научите меня ему. Я люблю Монмон и Кэтти, мой дух жаждет, но плоть слаба». Слегка убрав патетики из голоса, блондин продолжил, как показал сегодняшний обед, уделить достаточно внимания двум девушкам, очень трудно, боюсь, надолго меня не хватит, ничего, как они немного привыкнут друг к другу и притрутся, станет много проще, впрочем, такое достойное начинание грех не поддержать, постараюсь помочь вам, благодарю, сударь, я ваш должник, оставьте, что ж, полагаю, тогда имеет смысл пойти ко мне. «Изучать новое заклинание в коридоре – не лучшая мысль», – Гиш кивнул на предложение Вальтера, и парни удалились, попутно обсуждая, что же именно произошло под дверью госпожи де ла Вальер и что теперь будет дальше. Передача заклинания месье де Грамону вызвала некоторые сложности, но это было ожидаемо. Проблема заключалась в том, что сложности эти были совсем не в том месте, где я, собственно, ожидал их встретить. Астральная проекция – тем паче материальная астральная проекция были разработаны мной на основе фиорских знаний, и основной проблемой, на мой взгляд, являлась очистка маны организма до нейтральной составляющей и, в некоторой степени, сложность конструкции. С Гишим дела обстояли несколько иначе, отфильтровать ману через жезл розу проблем не составило, составить конструкт тоже, хотя тут парень сказал, что задачка на уровне треугольника, но с его спецификацией в создании големов процесс более-менее знакомый, он уже даже стал прикидывать, как переделать синхронизирующее плетение проекции оригинала под работу с големом, поскольку такой контроль позволил бы ему здорово гадить врагам, оставаясь вне пределов их досягаемости, но вернемся к самим проекциям. Основным затыком тристинского мага была, как ни банально это звучит, сила. Минимально допустимый уровень напитки иллюзии для обеспечения ее материальности, слабый в ранг, а сил у Гиша было лишь немногим больше. Плюс неизбежные потери колдовства при неидеальном исполнении плетения, плюс паразитные оттоки в общем, начинающего гримостроителя едва-едва хватало на одну чудом держащуюся копию, после чего оригинал нужно было чуть ли не откачивать. Разумеется, сейчас он был несколько вымотан после дня занятий в академии, да и проекция у него получилась далеко не с первой попытки. Эх, я почти год издевался над собой и волшебством, чтобы составить это заклинание, а при наличии наставника с магическим зрением и базовых знаний у ученика освоение заняло всего лишь несколько часов. Печаль, само плетение в его исполнении было еще грубовато, да и потоки магии тут слегка отличаются, пусть для фиорской школы это и не критично, но опять же, добавляет лишних расходов, но тем не менее, данная волжба пока что находилась на пороге возможностей мага Земли, и использовать проекцию для свидания с девушками ему пока что не светит, в таком случае на свидание только проекция пойти и сможет, пока оригинал будет валяться с истощением. Ну ничего, зато резерв он так себе прокачает довольно быстро, если по ходу дела не загнется. Заверив, что теперь он мой должник и, если мне что-то потребуется, я всегда смогу к нему обратиться, довольный, но чертовски уставший волшебник уполз к себе, благо обитал неподалеку, буквально в соседней башне. Наутро Гиш очень достоверно изображал умирающего, смертельно раненого в боях с жестоким ворогом мага. Причем было это настолько достоверно, логично, поскольку маг как раз-таки ничего не изображал и мучился с истощением, что взволнованные девушки, еще вчера желающие его крови, сегодня уже в четыре руки откачивали страдальца, что-то воркуя и обеспокоенно спрашивая у парня, а тот, тем временем, как бы совершенно случайно приобнял обеих и продолжил помирать. Блин, красавец, просто красавец, надо было мне, в свое время, так же сделать, а не играть в пятнашки на минном поле, в ту пору еще с замечательным трио, потом преобразовавшимся в квартет, возможно, все прошло бы куда легче. С другой стороны, там инициатива и приглашение на свидание было именно от меня, и умирать там хаем, выглядело бы не очень. Ай, ладно, все в конце концов образовалось в лучшем виде, а парню можно только поаплодировать. С госпожой де ла Вальер мы встретились только за завтраком, девочка выглядела не слишком счастливой и устало ковырялась вилкой в салате. «Доброе утро, Луиза, присаживаюсь рядом и накладываю и себе чего-нибудь пожевать, после того, как Гиш вчера-таки от меня уполз, я вернулся к дальнейшему пересчету магических констант и контрольным замерам, что ману жрали как не в себя, каминов в комнатах студентов не наблюдалось, и подпитывался я исключительно кровью единорога. Вещь, конечно, прекрасная, бодрит, восполняет силы, но, во-первых, она не бесконечна, а во-вторых, даже самое изысканное вино приедается, если пить его постоянно. Другими словами, мне просто хотелось закинуть в желудок что-нибудь, отличное от серебристой жидкости, текущей в венах однорогих лошадей. «Доброе, Вальтер», — раздраженно буркнула девочка и продолжила сосредоточенно ковыряться в салате. «Что-то случилось. Хаем, а интересные тут напитки по утрам подают, что-то довольно пряное, с легкой кислинкой. Интересный вкус. Из-за выходки Гиша мне пришлось полночи убеждать эту несносную церпст, что между нами троими ничего такого нет, а то ее извращенное германское воображение уже успело придумать такое. Девушке явно не хватило слов, но судя по стыду, возмущению и ярко-алому лицу, фантазия у Кирхи весьма богатая. Хаем, мне даже стало любопытно, чего такого можно напридумывать о развитии отношений всего за пару дней знакомства. Хотя, учитывая неискушенность Луизы, так отреагировать она могла и на что-то совершенно простенькое. Но ведь все благополучно завершилось, не так ли? Эм не уверена. Возможно, она это сказала, чтобы просто подразнить меня, но краска стала сильнее. В общем, будь с ней осторожнее. Кажется, она мне не до конца поверила и теперь вознамерилась отбить-то тебя у меня. Окончательно смешалась девочка. КХММ, да. А что еще я тут мог сказать? РРР, от избытка чувств девочка крепко сжала кулачки. Это все извечное противостояние Валеры Церпстов. Не смей поддаваться на ее чары. Маленькая, но такая злобная. Забавно, однако некоторые ее порывы все-таки стоит давить. Я не ее собственность. Мы, кажется, уже говорили на эту тему. К тому же, госпожа де ла Вальер, я, безусловно, приму к сведению вашу информацию, однако моя личная жизнь, это все-таки моя личная жизнь, и что с ней делать, решать мне, а не вам. Девочка дернулась, а эмоции еще больше залили стыд, приправленные каплей обиды. Простите, господин де Эст, я излишне эмоционально на это отреагировала. Не стоит, закрываю неприятную тему и стараюсь перевести разговор на что-то нейтральное. К тому же, мне это действительно нужно. Основные замеры и расчеты общего фона я вчера сделал. Для дальнейших изысканий нужны местные артефакты и, если будет возможность, теория конструирования заклинаний. И если последнее я еще смогу как-нибудь добыть в библиотеке Академии, хоть сам, хоть через Луизу, то вот артефакты уже нужно закупать. Моих исследований они не переживут точно. Мне нужно достать несколько артефактов вашего мира. Да тот же жезл-концентратор. Не подскажешь, где их можно раздобыть. ХМ, все это можно купить в ближайшем городе, до него от Академии 3 часа на лошади. Немного подумав и пожевав губами, фоня в эмоциях одновременно желанием тоже как-то смягчить неудобные моменты и опасением тем самым выставить себя в глупом виде, девочка продолжила. У меня есть некоторые средства и, если хочешь, я могу купить тебе все необходимое. Благодарю, но не нужно. В том городе ведь есть ювелирная или меняльная лавка. Ювелирная точно есть. Насчет меняльной не уверена. Женщины, они никогда не меняются. Чего-чего. А о наличии ювелирного салона в городе обеспеченная девушка всегда будет осведомлена. А зачем тебе? Просто продам им несколько камней или слитков из своего запаса. Камней, сапфиры, алмазы, рубины, топазы, изумруды. Раз в вашем языке есть подобные названия, значит, вы их как-то используете? Пожимаю плечами. Да, ну вот и отлично. Подскажи, в каком направлении город? Думаю, до конца твоих занятий я вполне смогу сделать все свои дела и вернуться. Вальтер, сегодня и завтра, выходные. Я просто со всеми этими новостями совершенно забыла тебе сказать. О, вот как, что ж, тем лучше. Не желаете составить мне компанию в походе по магазинам, госпожа ла Вальер? С удовольствием. Господин де Эст, расплылась в улыбке девочка, пойду распоряжусь насчет лошадей. Зачем? Думаю, Лейт тоже будет не против размяться. Ой, совсем вылетело из головы, что у тебя есть дракон-фамильяр. Да, кажется, она реально перенервничала при разговоре с Кирхи и всей этой нелепой историей. Вон, до сих пор несколько рассеяна. Ну да ладно. Закончив завтрак, мы отправились к стойлам фамильяров, где застали Лейт вместе с Сильфой, задумчиво втыкающих в начерченную на земле схему энергоканалов гуманоида. Рядом с драконами устроилась Табита, скрупулезно переписывающая чертеж себе в книжку и делающая какие-то пометки. Любопытно, только что девочка получила еще несколько баллов в моих глазах. Вежливо поздоровавшись и получив невнятное угу, произнесенное без отрыва от книги, я проследовал к драконе. Дракона была явно рада меня видеть и на предложение подкинуть до города отозвалась бурным согласием. Кажется, младшая родственница со своей сестренкой уже успела ее замучить. В общем, уже через 10 минут мы были у стен безымянного городка. Точнее, я как-то не озаботился спросить у Луизы его название, да и как-то мне было все равно, каким набором звуков местные обозначили эту территорию. Дракона привычно уменьшилась до своей мини-версии и забралась ко мне на плечо. Устроившись на любимом насесте, Лейт принялась с любопытством оглядываться и принюхиваться, очевидно, намереваясь продегустировать в городе что-нибудь вкусненькое, если это вкусненькое от нее не смогут вовремя спасти. Стража пропустила нас без проблем, магическая зверушка у меня на плече и плащ с гербом Академии на Луизе избавили нас от необходимости стоять в очереди на вход, платить пошлину или, тем паче, подвергаться досмотру. Наш путь лежал в ювелирную лавку, судя по тому, как целенаправленно девочка устремилась в переплетение улиц, маршрут был ей хорошо знаком. Хех, следовало ожидать. Кстати о городе, довольно милый и опрятный, никаких сточных вод, неприятного запаха или нечистот, выплескиваемых из окна, что ожидаешь от средневековых скоплений жилищ. С одной стороны, понятно, магия, но вот с другой. Тут же все маги, дворяне, пускай большая их часть, мелкие, возможно, даже без собственных земельных наделов, но, тем не менее, представить ареста, что будет зачаровывать ночные горшки горожанам, было сложно. Вопрос показался мне интересным, и я поспешил задать его моей проводнице. Хаэм, на самом деле, все не совсем так. Есть, конечно, и ночные горшки, их зачаровывают провинившиеся студенты в качестве наказания, порой такой способ куда действеннее роск. Но основная часть отходов все-таки удаляется за счет канализации, что маг-землевладелец организует в своем городе. Бывают, конечно, города, где далеко не так чисто, но Гасконь, я узнал название города, стоит на земле Академии, и с магическими услугами тут проблем нет. Фактически, весь этот город живет за счет Академии, поставляемых ею товаров и услуг, а также обеспечивает досуг для студентов, преподавателей и торговцев с охраной, что и закупают у нас товары и услуги. К тому же, пусть все маги являются дворянами, согласно уложению, заведенному еще самим основателем Бримером, но, девочка слегка помялась, не все маги равны, вернее, не так да, правила вежливости и этикет распространяются на все наше сообщество без исключений, но порой бывает так, что волшебство просыпается в ком-то, чей род до этого не имел в своем составе магов, и тут уже как повезет. В каком смысле? Получается, тут тоже есть грязнокровки, тьфу ты, подхватил термин от подчиненных Тома. Что ж, это вполне логично, пусть наследственность играет высокую роль в плане магического потенциала, но и, просто исходя из теории вероятности и здравого смысла, новая кровь время от времени должна появляться. Обучение в академии стоит 1000 золотых за год, и если дети торговцев ты даже видел одну, Кэтти, кажется, ну та, что еще бегает за Гешимой, о чем это я, Кхем. В общем, если дети богатых людей, прежде не имеющих дворянского достоинства, могут позволить себе наемных репетиторов и оплату учебы, то вот представителям горожан и крестьян дорога в академию не по силам. И что же с ними происходит? Они идут на службу, или в армию Тристейна, где получают необходимые знания, или же присягают лорду-магу и помогают ему с землями, входят в личную дружину. У отца несколько сотен вассалов, есть драконьи всадники, наездники на грифонах, а есть и просто те, кто превращают металлы, повышают плодородие земли или пригоняют и отгоняют тучи для своевременной поливки. За верную службу сюзерен может выделить земельный надел, премировать денежно или как-то еще наградить. И так за 2-3 поколения может получиться небольшой род, держащий свое производство или лавку, или потомственные военные. Довольно продуманная система, хотя вопрос у меня еще остался. Но таким образом рано или поздно кончатся земли или станет слишком много баронов-графов. Нет, помотала головой Луиза, быть дворянином – это не только привилегия. Мы – защита, щит и меч Тристейна, отражение набегов, конфликты с соседями. Все это берет свою плату. К тому же, часто вассальные семьи вливаются в семью сеньора, например, когда есть только наследница или все дети лорда – девочки. Или когда все наследники гибнут, а детей завести владетель больше не может, вздохнула дочь герцога и замолчала. Видимо, не самая приятная тема беседы. Понятно, благодарю за пояснение. Хаэм, местные маги вызывают куда больше уважения, чем подтериановские, все сделано на редкость разумно. За разговором, точнее, небольшой импровизированной лекцией от госпожи Лавальер, мы и не заметили, как оказались у нужного строения. Снаружи ювелирная лавка ничем не отличалась от соседних ХМ-магазинчиков, добротное двухэтажное строение с толстыми стенами и дверьми до целой плеяды различных заклинаний. Единственная разница была в вывеске, на ней красовалось изображение кольца и ожерелья. Символ гильдии ювелиров, пояснила девушка и вошла в помещение, сопровождаемое звоном дверного колокольчика. «Рад приветствовать вас в моем скромном магазине, мадмуазель», появившийся из-за двери, расположенной за стойкой, торговец мимолетным взглядом окинул руки Луизы и только потом выбрал обращение: «Шустер, месье, чем я могу помочь вам?» «Я прибыл издалека», киваю на приветствие торговца, и хотел бы обменять драгоценные камни на деньги Тристейна. Оказываете ли вы подобные услуги? Да, несомненно. Какие именно камни вы желаете продать? Вот, достаю из рюкзака заранее подготовленные рубины, светить всеми ценностями не стоит, мало ли что, а трех камней по 15, 20 и 22 карата хватит за глаза. Самое забавное, что натуральным является только слегка мутноватый 15-каратный камень, все остальное – искусственно выращенные образцы. Один по методу Верниля, второй способом Степанова. Правда, оба метода были слегка усовершенствованы при помощи магии в пользу большей эффективности. Химически и физически отличить их от настоящих было невозможно, но то в мире подтерианы, а что могут здешние умельцы? Тем временем глаза здешнего умельца стремительно лезли на лоб, да и Луиза от него не отставала, и если натуральный камень был просто принят с некоторым удивленным уважением, то вот два других. Невероятно, ювелир рассматривал предоставленные ценности с трепетом, такая чистота при таких размерах. Далее он проделал несколько манипуляций над камнями при помощи ряда артефактов, видимо, проверял на скрытые дефекты и, вполне возможно, истинность камней. «Вот этот я готов купить у вас за 1000 новых золотых», — торговец кивнул на 15-каратный, пусть он и большой, но, к сожалению, несколько мутноват. «А вот эти два, 5 и 8 тысяч соответственно». Я отчетливо чуял жадность покупателя, однако, в то же время, он был сильно заинтересован в камнях, можно было поторговаться, но смысл, цена была если и несправедливой, то около того, уж попытку сильно напарить лоха я в его эмоциях распознать бы смог, а так тысячи больше, тысячи меньше, с учетом того, что, зная пару фокусов, тот же 20-каратный рубин можно вырастить часа за три чуть ли не в обычной печке, особых проблем я не видел. Пойдет, стоило мне согласиться, как камни тут же исчезли где-то в недрах костюма ювелира, а из-под стойки начали появляться тугие мешочки, запечатанные и обвязанные специальной веревочкой, на которой, опять же, была сургучная печать, неплохо светящаяся от вложенной магии. Вот, 14 кошелей по 1000 новых золотых, новый хозяин драгоценных камней совершил очередной хитрый пас, и мешки засветились уже в видимом обычному человеку диапазоне. Хм, должно быть, эдакое подтверждение, что никто мешочки не вскрывал и в них ровно столько, сколько сказал торговец. Благодарю, я стал собирать деньги и укладывать в свой неизменный вещмешок. Хм, видимо, монеты там имеют значение в номиналах или опять все дело в магии, даже по самым скромным подсчетам один такой мешочек должен весить килограмм 10 и быть объемнее раза в 4. Тут же вес не превышает полкило. Могу я еще чем-нибудь помочь вам? Нет, но если вы не возражаете, я бы хотел осмотреться у вас, возможно, что-нибудь выберу. Как пожелаете, откланялся торговец, если вас что-то заинтересует, дайте мне знать, и ушел, оставив на стойке нажимный звонок вызов. Ну да, чего бы ему опасаться, тут каждая щепка под сигнализацией, а, неважно. Осмотр украшений дал мне некоторое понятие о местных ценах. Так, самое простенькое серебряное колечко без украшений стоило всего 20 серебряных, а вот ожерелье, составленное из сотни различных мелких драгоценных камней и слегка светящейся магией от вплетенных заклинаний, имело ценник за несколько тысяч золотых. Закончив осмотр, мы с Луизой покинули лавку. Невероятно, стоило нам переступить порог, как девочка взорвалась эмоциями. Это же огромные деньги. Насколько огромные, если ювелирные изделия, пусть и простенькие, тут стоят с десяток монет, то товары первой необходимости должны быть куда дешевле. В то же время, она упоминала о 1000 золотых за год обучения в академии, и пусть заведение может быть очень помпезно, но уж точно не настолько, чтобы позволить его себе могли лишь детки высших сановников государства. Как-никак, Луиза упоминала, что для торговцев, в широком смысле прослойки общества, сумма посильна, а уж эта публика деньги считать умеет. За 3000 золотых можно купить небольшую усадьбу с наделом земли, пояснила волшебница с розовыми глазами, а за 10 – целое имение, не уступающее наделу баронета или даже небогатого барона. Хм, меня больше интересовали артефакты. На них тоже хватит, сухо ответила госпожа Лавальер. Девочка была явно слегка шокирована состоянием своего фамильера, и моя обеспеченность почему-то не сильно ее радовала, нужно бы выяснить причину, ну а пока. Как насчет того, чтобы немного подкрепиться? Я угощаю. Я выжидательно посмотрел на девочку. Луиза ненадолго задумалась, без особого выражения разглядывая снующих по улицам прохожих. Не возражаю. Ну тогда показывай дорогу, где тут хорошие ресторанчики, я пока не знаю. Насупленный гид привела меня во что-то типа летнего кафе, дубовые столики и кресла под навесами, официантки в платьях, снующие между ними и принимающие заказы у клиентов, эдакое мид-кафе в средневеково-фэнтезийном антураже. Разместившись за понравившимся столом, я принял меню от разносчицы и быстро сделал выбор. Луиза также не стала долго тянуть, но мне показалось, что в меню она тыкала словно наугад, особо не обращая внимания на то, что выбирает. «Тебя что-то беспокоит?» Такое состояние девочки было не совсем обычным. Нет, еще с утра она была не в духе, но сейчас это не в духе серьезно усугубилось, что, с учетом начала ее обучения, было просто опасно. В первую очередь, для нее же самой. «Нет, все в порядке», уткнулась взглядом в стол. «Ну-ну, Луиза, демоны прекрасно могут чувствовать эмоции, а уж соврать им очень сложно. Стараюсь говорить как можно мягче, вкладывая в слова заботу и беспокойство. Я же вижу, что тебя что-то гнетет. Быть может, я смогу помочь?» «Нет, не сможешь», прозвучало еще печальнее, а настроение юной волшебницы продолжало катиться вниз. Тут как раз официантка принесла заказ, и госпожа Вольер отстранилась от разговора, делая вид, что содержимое тарелки в этот момент времени ее интересует много больше, чем все судьбы мира. «Попробуй все-таки описать проблему. Порой у меня рождаются неплохие идеи, еще чуть-чуть, аккуратно передать спокойствие и доброжелательности. Проблема в тебе», неожиданно выдала девочка и с силой воткнула вилку в кусок поджаренного мяса. «Сказать, что я опешил, это сильно преуменьшить. Я боюсь, вот теперь я вообще ничего не понимаю. Как у женщин получается так выносить мозги? Сейчас она не лжет и искренне верит в свои слова, но при этом страха в ее душе не ощущается. Так, ладно, боишься? Меня? Нет», покачала она головой, «того, что ты просто уйдешь и все станет как раньше. Я не слепая и не дура, чтобы там обо мне не говорили. Мне просто нечего тебе предложить. Цепь фамильяра не действует. Влияние или какие-то связи? За 2 дня Гиш де Грамон, наследник одного из влиятельнейших людей Тристейна, назвал тебя если не другом, то признал за собой долг». Дальше лицо Луизы сильно порозовело, а по эмоциям ударило ее смущение, как женщина я тебя тоже явно не интересую, и вообще, у меня жених есть. Кажется, я начал понимать, к чему она клонит. Оставалась надежда на деньги, пусть я всего лишь третья дочь, но моя семья весьма богата, но, дальше пояснений не требовалось, и девочка вновь сосредоточилась на борьбе со стейком. Да, не учел я этот момент, привык, что ученики Хага передаваемые знания воспринимают как должное, да и остальной мой опыт вполне четко сигнализирует, что отношения учитель-ученик вполне стандартные, каждый из этой пары все понимает, знает свои права, обязанности и прочее, но тут все обстоит несколько иначе. Хотя, возможно, так получилось только с Луизой, насколько я успел понять, она давно привыкла рассчитывать исключительно на себя, отвечать на удар ударом и не верить, что чужой дядя просто так что-то будет делать и ничего за это не потребует взамен или не попытается заиметь. То есть тебя беспокоит то, что ты не видишь очевидной выгоды в моих поступках. Неуверенный кивок. А что, если я скажу тебе, что она есть? Опять странная смесь из облегчения, разочарования, радости и какой-то грусти. Ох, сколько раз я ужасался и восхищался эмоциональным палитром женщин, но с панталыку они сбивают мастерски. Видишь ли, ты пытаешься мерить меня людскими критериями, но это не совсем верно. Просто обучать тебя – это мое желание, ну ладно, изначально не совсем мое, и кое-у-кого на тебя явно большие планы, но я, как минимум, не против. Желание теперь все перекрыло удивление. Именно, понимаешь, когда-то я сам получил очень большую помощь, фактически, просто так, за то, что подвернулся под руку. Это звучит глупо, но я даже сейчас не представляю, чем приглянулся той силе, что решила вмешаться в судьбу мелкой букашки, чья жизнь и воля были даже не каплей, а неразличимой глазу песчинкой в бесконечном океане Вселенной. Если бы не она, то меня бы сейчас просто не существовало. Возможно, я не самый благородный тип во Вселенной, даже скорее всего, я вредная, самовлюбленная, эгоистичная и во многих вещах довольно извращенная личность. Так, кажется, она начала подвисать, но, я прекрасно вижу твою душу, суть, ты темная, не такая как я, но ты не будешь использовать эти знания, чтобы ударить меня в спину. У тебя есть понятие о справедливости и чести, а за свою семью и друзей мы оба готовы уничтожить любого, посмевшего на них покуситься. Так что можешь считать, что я просто помогаю им, родственной душе, как когда-то помогли мне. Девочка от моих слов окончательно смутилась и, чтобы занять руки, продолжила мучить несчастное блюдо. Вальтер, ах, да, еще, как и у каждого уважающего себя злобного монстра, у меня наличествует непреодолимая тяга ко всему милому и нежному, не меняя серьезного выражения лица, продолжил речь. 10 секунд на осознание. Ну вот, таки поперхнулась. Ты шутишь? Нет, я убийственно серьезен. Кажется, она начала сомневаться в моей адекватности, хотя чего уж там, я сам порой в ней сомневаюсь, причем во всех своих воспоминаниях. Тортика, девочка тяжело вздохнула. Демоны очень странные. Потом, что-то для себя решив и, видимо, смирившись со странным ходом моих мыслей, еще раз вздохнула. Эх, давай. Основательно подкрепившись во второй раз, все-таки завтрак был недавно, впрочем, кое-кто с него ушел с пустым желудком, что для растущего организма недопустимо. И вообще, как говорило одно воплощение ночных кошмаров, советской бабушкой именуемое, завтрак – самая важная часть питания, ну или как-то так, близко к тексту, мы продолжили свой поход за покупками. К сожалению, с литературой пришлось сразу обломаться, ничего, что не нашлось бы в библиотеке Академии, по словам моего гида, у торговцев не было. Да и цены на книги были весьма высоки, от пары золотых до нескольких сотен. С учетом того, что за обильный обед на двоих в заведении явно выше среднего и на чаевые официантки я оставил всего 1 золотой внушало. Впрочем, местных книжников понять можно, солидная часть магических трактатов должна переписываться вручную, плюс зачарование, плюс материалы, получаемые, в большинстве своем, все той же трансформацией. Даже чернорабочие маги требуют за свои услуги солидной платы. В общем, не судьба. Зато порадовали магические лавки, торгующие всем, начиная от обычных пыхтелок-перделок, заканчивая защитными и боевыми амулетами. Последние, впрочем, продавались только магам, да и то далеко не всем подряд. Обилие различных колдовских магазинов меня сильно удивило. Конечно, по словам Луизы, местные маги, в своем большинстве, далеко не Малфой старший, и за прилавком постоять не гнушаются, но такой объем заведений на квадратный километр, это не очень нормально. Хотя, учитывая близость Академии, вполне может быть, что данный городок, что-то вроде государственного центра подобной торговли, тогда все сходится. Хотя чего гадать, когда можно спросить. Луиза, скажи, во всех городах Трестейна так много лавок, торгующих магическими товарами, или это только здесь? А, розовые глаза поднялись на меня. Ну да, я же говорила, одно из основных наказаний для студентов, это зачарование разных вещей, что потом идут на продажу, ну и после практических занятий на уроках часто остается много всякого. Больше половины торговцев в городе закупают продукцию в академии, а вторая половина привозит их для ее студентов, ну там ингредиенты всякие, материалы, еще корма для фамильяров. Некоторым нужны очень экзотические продукты. Угу, понятно, интересно, кровь считается экзотическим продуктом, и можно ли ее тут заказать, особенно в ракурсе кровь дракона, кровь единорога, кровь эльфийки-девственницы, КХМ. Что-то меня не туда понесло. На посещение различных лавок мы потратили несколько часов, 8000 золота с носа, зато образцов различных артефактов более чем хватит на первое время. Одних жезлов-концентраторов я взял 5, и почти все эти часы, после выхода из ресторана, за нами неотступно следовала некая особа германских кровей с большими глазами. Особу сопровождала милая синеволосая девочка с летающим динозавром, хотя сопровождала, пожалуй, все-таки слишком громкое слово, Табита просто устраивалась на крыше неподалеку от скрытной точки наблюдения немки и утыкалась в книгу. Должен признать, неумелые попытки Кирхи поиграть в шпионов весьма забавляли, особенно на фоне воспоминаний об играх Лауры с засадами или освоении практик Драу. О, теперь двойной набор воспоминаний уже не вызывает внутреннего ступора, прогресс. Однако из-за этих блужданий они даже нормально не поели, а сие не есть гуд. Диета, конечно, полезна для фигуры, но совсем-то объявлять голодовку не стоит. Да и забавно будет посмотреть на их лица всех троих. Хе-хе, мисс Цербст, мисс Табита, тоже решили прогуляться этим прекрасным солнечным днем? Паника, пойманной на горячем немке, была мне наградой, а вот наездница на драконе просто пожала плечами и перевернула страничку книги. Хм, непробиваемо. Или ей вправду все равно, тоже вполне может быть. Цецеерпст, что ты здесь делаешь? С полоборота завелась Вальер. Я просто гуляла, Стаби. А что, нельзя? Перешла в контрнаступление рыжая. Вот и гуляйте дальше. Желательно, как можно дальше. Луиза источала любовь и радость в такой концентрации, что проходящие мимо нас горожане, немного подумав, решили проходить где-нибудь еще, гулять как можно дальше, так сказать. Где хочу, там и гуляю. Господин Деэст, у меня появилось несколько вопросов по демонам. Не поможете мне, когда у вас будет свободное время? И так глазками морг-морг, а в эмоциях сплошной азарт, разве что с каплей влечения, да и то не факт. Луиза рядом чуть ли не кипела, пожалуй, данный факт только добавлял радости ее подруге. Да, ох уж эти женщины. В голове голосом адмирала Акбара интуиция орала «это ловушка» и добавляла парочку интересных конструкций сверху, ведь стоит мне согласиться, и на меня будут дуться, словно мышь на крупу. Отказаться, сначала с превосходством посмотрит на германку, а после того, как она парой фраз добавит смыслов моему вежливому отказу, ну не в грубой же форме ее посылать. С дамами подобным образом общаться претило обоим моим хм, предкам, я все равно окажусь крайним. Хм, лучше вообще сменить тему. Уловив мое желание, Лейт аккуратно куснула мочку уха и жестами, смотрелась довольно забавно, показала, что хочет больше вкусняшек. Сославшись на тиранствующего фамильера, я повел всех дам в то самое кафе, откуда и начиналась наша прогулка по городу этим утром. Не гнать же этих двоих, эх, как все это напряжно, еще и Лейт сигнализирует по мысли связи «будешь должен» и так с намеком окидывает взглядом всех четверых, включая молодую дракону Табиты. Ну, знаете, это уже вообще ни в какие ворота не лезет. Мысленно показав кулак фамильеру и получив в ответ эмоцию, расшифровывающуюся примерно как девушка высунула язык, подмигнула и хмыкнула, я заказал обед себе и предложил то же самое сделать гостьям и Луизе. Официантка шустро приняла заказ и пообещала, что все будет готово уже через 15 минут. Итак, мисс Цербст, что же вас интересует в демонах? Прикинув все за и против, решил, что вот такая беседа за столом при куче свидетелей является наиболее безопасным вариантом. Да и Луизе лекцию послушать будет не безинтересно. Пожалуйста, господин Деэст, зовите меня просто Кирхе, мурлыкающим голосом попросила девушка, за что удостоилась пылающего взгляда госпожи Вальер. Хорошо, так что вы хотели узнать? Потенциальный демонолог в эмоциях слегка поморщилась от моего равнодушия в ее направлении, но лицо сохранила и даже улыбнулась. Хорошо играет, как говаривал товарищ Станиславский, верю. А какие демоны вообще бывают? И столько любопытства, да и Табита навострила ушки. Да, умеете вы задавать вопросы. Хм, я прокручивал свои знания по демонологии с двух потоков памяти, выводя среднее арифметическое, классификаций существует множество, и ни одна из них не может отобразить всего. Если сильно упрощать, то всех сущностей можно разделить по трем хм, параметрам. Первый – уровень силы. Есть несколько ступеней, от слабейших к сильнейшим. Демонические животные, они слабы, в большинстве своем тупы. В общем, даже для слабого волшебника большой проблемой не являются. Поодиночке. Низшие демоны, бесы, импы, также слабы, но уже имеют интеллект, порой, весьма высокий, в открытом противостоянии также из себя ничего не представляют, хотя магу-ученику могут и серьезно навредить. Порой выделяют класс надзирателей, по сути являющийся переходным звеном от низших к средним демонам, отожравшиеся и заматеревшие бесы, например. Далее идет уже класс обычных демонов, сильны, в большинстве своем довольно умны, представляют большую опасность для любого мага, незнакомого с демонологией, да и демонологу не стоит расслабляться. Именно с этого ранга демон может заключать договоры с магом не только на кровь или его магическую энергию, но и на душу, более того, это практически единственный путь для демона развиваться дальше, потому на призывы такие существа отвечают крайне охотно, но постоянно пытаются купить душу за малейшую услугу, нужно быть с ними крайне осторожными. Следующий уровень также относится к среднему рангу эмиссары, по сути, опытные и сильные демоны, командир отрядов. Справиться с таким безопытного демонолога можно лишь путем чудовищных потерь, если у вас нет в запасе какого-нибудь архимага-боевика. Последняя ступень средних демонов – советник, хотя, конечно, имен у этих существ преогромное количество. Советники – это представители и голос высших, и последний вид, который можно призвать относительно легко. Далее идут уже высшие демоны. Их отличительная особенность – им не нужны договоры и контракты. Чтобы забрать душу смертного, они могут силой вырвать ее из тела и сожрать или использовать по своему усмотрению. К счастью для миров, практически все высшие очень крепко привязаны к своему плану бытия и максимум, могут действовать через аватаров. Последней ступенью являются архидемоны. Эти существа как раз и являются хозяевами своих собственных планов бытия, им, так или иначе, подчиняются все остальные. Конечно, такая классификация не совсем верна. Бывают исключения и разные варианты. Те же эмиссары, при некоторых условиях, также вполне могут закусить чьей-нибудь душой в принудительном порядке. Пока понятно?